Джефф Вайнс. Ужин со скептиками. Что же он творит, этот бог? Часть первая. Большая часть горя и страданий – следствие злоупотребления свободной воли, которая превращается в произвол. Вопрос, почему Бог не может чаще вмешиваться в нашу жизнь и предотвращать больше несчастий, вполне закономерен. Однако его тоже следует сначала проанализировать. Если полагаем, что Бог должен усерднее сдерживать зло этого мира, значит, мы исходим из того, что понятие «зло» как нравственная категория существует. Не существует абсолютных моральных законов и категорий без абсолютного законодателя, то есть Бога. Создается впечатление, что Бог вмешивается в дела людей не слишком часто. Но ведь у нас нет возможности оценить, насколько часто Он останавливает зло на том пределе, за который оно не может пройти. Наше знание ограничено и неглубоко. И, наконец, в истории полно примеров, когда Бог вмешивался в происходящее самым удивительным образом. История Эдит. Я снова отхлебнул колы, глянул на Лору и увидел, что ей уже совсем плохо удается владеть собой. Она явно была вне себя и, казалось, вот-вот взорвется. Однако вместо гнева наружу вырвалась печаль, и по щекам девушки потекли слезы. Скоро мы узнаем правду. Хотя коллеги уважали Лору, дружеских отношений между ними не было. Формальный обмен любезностями не в счет. Ее деловая хватка и сдержанная взвешенная манера поведения не могла не восхищать сотрудников, но одновременно и отпугивала их. Надеясь, что коллеги придут к Лоре на помощь, я терпеливо ждал, пока кто-то подойдет к ней и спросит, что случилось. Однако они напоминали прайд львов, где молодые животные боятся подойти к вожаку и убираются подальше, фокусируя внимание на чем-то менее опасном, в данном случае на мне. Стало ясно, что отступать мне некуда. Лора заливается слезами. Шерри требует внятно объяснить, что делает Бог с мировым злом. Что же, пора брать быка за рога. Спросив и получив у Шерри и Джусинды разрешение продолжать, я рассказал им о реальных событиях, которые изменили мою жизнь и помогли понять, что Бог не бездействует, а с самого начала реализует свой замысел борьбы со злом, не нарушая при этом свободы воли своих творений. Но сначала позвольте мне пересказать одну из самых удивительных историй, какие мне доводилось слышать. Ее рассказал в своей проповеди Рави Захариас. Он поведал о женщине по имени Эдит Тейлор из города Уолтер, штат Массачусетс. Эдит нашла своего единственного и мечтала о том, как будет жить с ним до конца своих дней в любви и счастье. После свадьбы все складывалось прекрасно, но потом началась война, и ее мужа призвали на фронт. Разделенные тысячами километров, супруги постоянно обменивались письмами, полными любви и нежности. Дети отчаянно скучали по папе, и Эдит не могла дождаться, пока ее любимый вернется домой. Писала ему о своей любви и преданности. Но внезапно письма от мужа прекратились. Сначала Эдит вообразила себе самое страшное. Что, если муж попал в плен? Что, если он убит? Можно только представить себе отчаяние Эдит, когда она узнала правду. Однажды утром в почтовом ящике она обнаружила письмо, которое разбило ей сердце. Рави Захариас процитировал его достаточно точно. «Эдит, мне трудно говорить то, что сейчас скажу. Знаю, что это разобьет тебе сердце, но я должен признаться, что встретил другую, молодую женщину, японку, и не вернусь домой после войны. Я останусь в Японии и начну новую жизнь с новой семьей». Эдит была сокрушена. Ее мечты и надежды растоптаны. Некоторое время Эдит удавалось скрывать правду от детей. Мысль о том, что образ отца в глазах сыновей потускнеет, была для нее нестерпима. Но вскоре ее 12-летний сын стал задавать вопросы. «Почему папа нам не пишет? Он нас больше не любит?» Эдит решила, что настало время сказать детям правду, и ответила: «Думаю, да, папа нас больше не любит. У него теперь новая жена и новая семья». Ответ сына был неожиданным. «Ну и что, что он нас не любит? Это же не значит, что и мы его перестанем любить. Мы же можем продолжать любить его, писать ему письма и рассказывать, как мы живем, спрашивать, как у него дела». Скрипя свое кровоточащее сердце, Эдит ответила сыну: «Конечно, это будет правильно». И вот из одной страны в другую полетели письма и фотографии. И так продолжалось много лет. Каждый раз, когда Эдит открывала письмо или видела новую фотографию новой семьи мужа, ее душевная рана начинала ныть. И вот однажды Эдит получила от мужа очередное письмо. Трудно описать словами то, что она почувствовала, прочитав его странную, чтобы не сказать жестокую, просьбу. У него обнаружили рак. Болезнь развивалась быстро, и жить ему оставалось несколько месяцев. У него не получилось обеспечить новую семью. Денег было мало, и он умолял Эдит забрать его жену и детей к себе и позаботиться о них. И это произошло. Неверный муж Эдит посадил свою новую жену и детей в самолет и отправил в Соединенные Штаты. А Эдит вырастила детей предавшего ее человека, помогла им встать на ноги и дала шанс найти свое место в мире. Это и правда очень необычная история. И ее героиня – необычный человек. Но вопрос вот в чем. Что побудило женщину согласиться на такой шаг? Как она сумела найти в себе столько мужества, прощения, милосердия, доброты? Ведь ей потребовались все душевные силы, чтобы сделать то, что она сделала. Эдит не была богата, но при этом годами, отказывая себе во многом, помогала женщине, которая никак не заслуживала ее доброты и ее детям. Однако Эдит делала это с готовностью и радостью. Вот ее собственные объяснения, как мне кажется, исчерпывающие. В этой безрадостной, мрачной, безумной ситуации я благодарю Бога за луч света и надежды, за возможность разделить с кем-то его любовь в столь печальных обстоятельствах. Да, все в обстоятельствах Эдит было безрадостно и мрачно. Если любовь – величайшее благо нашего мира, то предательство любви – худшее из зол. Жизнь снова и снова подтверждает истину изречения. Сильнее всех нас ранят те, кого мы любим. Чем больше мы открываем себя другому, тем мучительнее предательство. Из-за этого многие люди боятся любви и не позволяют себе любить. Они считают, что риск слишком велик. Эдит повела себя не так, как поступило бы большинство в ответ на предательство, потому что она знала, Бог не лишал ее своей любви даже в те моменты, когда она не заслуживала ее. Поэтому на предательство она ответила безусловной любовью, в надежде превратить зло в добро. Такой подвиг под силу только тому, кто живет не для себя, а ради высокой цели. История Эдит – наша первая подсказка на пути к пониманию Божьего замысла борьбы со злом. Обычная любовь. Черты Эдит Тейлор я постоянно видел в своей матери. Она, моя мама, была потрясающим человеком, чья жизнь оборвалась трагически рано. Я потерял маму не так уж давно. Раны еще не до конца затянулись, и разговор с Богом о том, почему он позволил такому случиться, еще не закончен. Ей был всего лишь 61 год. Само здоровье, голубые глаза, белокурые волосы, прекрасная спортивная фигура, предмет зависти всех женщин. И пусть я не так много времени проводил в Штатах, но всегда чувствовал поддержку, потому что знал, что мама будет там в любой момент, когда она мне понадобится. Я очень любил наши ежегодные сборы. Мама всегда излучала доброту и доброжелательность. А ведь детство у нее было очень трудным. Ей недоставало родительской любви, зато ненависти к ней было в избытке. Но она сумела разорвать порочный круг. Она не была идеальной матерью. Так ведь и я не был идеальным ребенком. По правде говоря, иногда мы четверо, я и три моих братца, доводили ее едва ли не до сумасшествия. Но она всегда быстро брала себя в руки и отдавала свою любовь нам и Богу. И я любил ее безмерно. Теплым летним днем, примерно в 3 часа, мне позвонили на мобильный телефон. Код 001 указывал на то, что звонок из Штатов. Это оказался мой младший брат. Он сказал: «Джефф, у меня плохие новости. Мама в больнице, и она вряд ли придет в себя». «Ты что?» — воскликнул я. «Что значит «вряд ли придет в себя»? Да она здоровее нас с тобой. Что там у вас стряслось?» Брат рассказал, что мама сидела на краешке кровати, разговаривала с нашей бабушкой и внезапно потеряла сознание, упала на пол. Через 4 минуты приехала скорая помощь, но было уже поздно. Мама умерла из-за патологии сердечной мышцы, миопатии сердца. Ее сердце билось все медленнее и медленнее, пока не остановилось. Все это происходило примерно 20 минут. Ее увезли в больницу и подключили к аппарату искусственного дыхания. Я помчался в аэропорт. Почти 20 часов я провел наедине с собой. Сначала в машине, потом в самолете. Именно тогда и началось мое сражение с Богом. «Что же ты творишь?» — роптал я. «Как ты мог так поступить?» Мама была прекрасной женщиной, опорой для всех, кто ее знал. Она славила тебя и служила тебе везде, где могла. Дня не проходило, чтобы она не рассказала какому-нибудь попавшему в передрягу подростку о тебе, о твоей благости, любви и доброте. 44 года она свидетельствовала людям о том, как ты любишь их, как ведешь их, придаешь им силы, помогаешь на жизненном пути. Разве это ничего не стоит? Разве многого я прошу? Чуть-чуть продлить ее жизнь. Ведь ты создал землю и океаны. Разве тебе трудно сохранить жизнь такого прекрасного, богобоязненного человека? Как я не сдерживался, все эти вопросы и обвинения накатывали на меня снова и снова. Всю дорогу до дома я боролся с Богом и с этими мыслями. Вбежав в больничную палату, я увидел маму и понял, что конец близок. Она могла дышать только с помощью аппарата. Грудная клетка поднималась и опускалась, когда в легкие поступал кислород. Я опустился на колени перед ее кроватью и обратился к Богу с самой жаркой и искренней молитвой, на которую был способен. «Господи, — сказал я, — знаю, что ты можешь поднять мою маму со смертного ложа и вернуть ее к жизни. Ты можешь сделать так, как будто ничего этого не было. Господи, прошу тебя, молю тебя, сделай это!» Я читал, что люди в коме способны слышать то, что происходит рядом с ними. Поэтому я решил идти напролом и обратиться прямо к маме. Я шептал ей прямо в ухо о том, как люблю ее, о том, что не смогу без нее жить. Я повторял и повторял, снова и снова. «Очнись! Пожалуйста, очнись! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Не покидай меня!» Я не знаю, как описать то, что произошло потом. Все, что я могу сказать, у нее по щеке скатилась слеза, и сердце забилось быстрее. Я подумал, что она приходит в себя, и стал шептать еще громче, срываясь на крик. «Мама, мама, пожалуйста, не уходи! Я без тебя пропаду! Я без тебя не могу! Не оставляй меня! Вернись! Вернись!» Она не вернулась. Через несколько часов медсестры вбежали в комнату ожидания и сказали, что мамино сердце опять бьется с перебоями, и это, скорее всего, конец. Мы поспешили в палату, увидели, что мама страдает, и решили, как члены семьи, что пришло время отпустить ее. Тот миг, когда маму отключили от аппарата искусственного дыхания, был самым страшным в моей жизни. Последний вздох, и ее не стало. Я стоял у больничной кровати, чувствуя, что силы покинули меня. Совсем. Мои братья с семьями поехали в родительский дом, усталые и разбитые, не представляя, как справиться с этой потерей. Больше всего мы волновались за отца. Он очень любил маму. Больше 40 лет он был беззаветно предан и верен ей. Папа не из тех, кто умеет открыто выражать свои чувства, и мы боялись, что он замкнется в себе и будет держать свою боль внутри, пока однажды это не убьет его. Ответы от Бога. Дни до похорон мы провели в тревоге. Я все яростнее требовал от Бога ответа. Меня не поразило молнией, и у меня не было видения, но ответ я получил. Прошло уже 7 лет после ее смерти, но ясность ответа, который я получил, поражает меня до сих пор. Хотя Бог не открыл мне истину сразу же, Он недолго ждал, чтобы ответить мне с помощью моих же собственных мыслей. На следующий после похорон день мы с папой сидели на качелях на крыльце, размышляя о произошедшем. Папа посмотрел на меня, улыбнулся и тихо проговорил: «Знаешь, Джефф, я никак не могу понять, почему Бог отнял у меня твою маму так рано». Меня насторожило слово «отнял». Как будто бы Бог прямо вот так посмотрел на землю и сказал: «Ну что ж, пошлите ангела смерти и заберите Бетти Вайнс. Ее время истекло». Я тут же вступил в бой: «Пап, Бог не отнял у нас маму. Ты же слышал, что сказал доктор, у мамы остановилось сердце. Это было генетическое заболевание. Наша плоть не вечна. Каждому из нас приходится иметь дело с множеством проблем. Неправильное питание, озоновые дыры, химические удобрения, стрессы, лошадиные дозы кофеина, тысячи других таких же вредных вещей в этом несовершенном мире. Выбирай любую, любая может быть причиной». Папа ответил мгновенно: «Конечно, сын, но Богу ничего не стоило предотвратить смерть Бетти». «Да, пап, но это совсем не то, что обвинять Бога в том, что Он отнял у нас маму. Конечно, Он мог бы помешать ее смерти, но это не значит, что Он забрал ее по прихоти или случайности. И я думаю, Бог так же скорбит о ней, как и мы с тобой. Он чувствует боль нашей утраты, но все же Он позволил этому случиться, и причину мы вряд ли узнаем». Папина реакция оказалась неожиданной. «Джефф, скажи на милость, по какой такой причине Бог позволил твоей маме умереть, если она жила такой праведной жизнью и могла сделать еще столько хорошего?» Понимая, что папа не пошатнулся в вере, и он просто ищет ответы на вопросы, я пообещал ему: «В свое время мы все узнаем и окажемся в объятиях Бога, как и говорила мама». Этот разговор состоялся достаточно давно. Теперь, годы спустя, я могу честно признаться, боль так и не прошла, но со временем пришла ясность. Я говорю только о тех причинах, которые в состоянии осознать. Все причины горестных событий нашей жизни знает только Бог. Мама каждый день обращалась к Богу с 4 просьбами. Во-первых, больше всего она хотела, чтобы 4 ее сыновей всю жизнь любили друг друга, помогали друг другу и поддерживали. Она страстно желала этого, и это было нечто большее, нежели обычные мечты матери о дружбе между детьми. Мама росла в неблагополучной семье, и была полна решимости не повторить ошибок родителей. Она хотела, чтобы для ее семьи общение друг с другом было в радость. Из года в год, невзирая на усталость, она готовила к приезду детей прекрасное угощение. В последние годы ее жизни я видел, как после тяжелой трудовой недели она дома готовилась к Рождеству. Она сутками варила, пекла, жарила и парила, чтобы закатить поистине королевский пир. Дети, собравшиеся за семейным столом в Рождество, вот подарок, который мама предпочла бы всем подаркам в мире. Эти рождественские семейные обеды были второй по значению ценностью в ее жизни после веры в Бога. К сожалению, с годами мы с братьями стали отдаляться друг от друга. Мы разные, и различия во взглядах на политику, общество, воспитание детей, даже на религию превращали наши мирные, некогда совместные трапезы в баталии. Между нами не было ни ненависти, ни даже неприязни. Но та близость, что была в детстве, постепенно слабела. Это разбивало мамино сердце. Чем больше мы отдалялись, тем сильнее она старалась заново сблизить нас. Однажды вечером я сидел рядом с мамой на диване, и вдруг она расплакалась. Когда я спросил у нее, что случилось, она ответила: «Я просто хочу, чтобы вы, мальчики, любили друг друга». Я успокоил ее, сказав, что мы любим друг друга, но в глубине души понимал, что любовь эта стала в лучшем случае поверхностной. И еще я понял, что это наша общая вина – гордыня, самоуверенность, упрямство, стремление во что бы то ни стало взять верх. Все это испортило отношения, которые раньше были чистыми и святыми. Каждый вечер после чтения Библии мама молилась: «Господи, прошу Тебя, сделай все, чтобы мои дети опять были вместе». Это была молитва отчаяния. Не думайте, мама прекрасно знала силу молитвы. Она всегда повторяла мне известную фразу: «Будьте осторожны в своих желаниях, потому что вы можете получить то, что просите». Во-вторых, мама молилась обо мне. Я не хочу сказать, что об остальных сыновьях она не молилась. Уверен, что с ними она тоже говорила об этом. Я просто не знаю, что происходило между мамой и моими братьями. Но помню, как мама говорила со мной в день моего 30-летия. Первый раз она говорила со мной таким тоном. Она считала, что чем известнее я становлюсь, тем больше начинаю заноситься и важничать.